это мой...» Произнести слово «отец» у него не было сил. «Понимаю». Джеймсон подошел к брату вплотную и склонил голову, так, чтобы их лбы соприкоснулись. «Понимаю, Грей, но если ты все это обратишь в игру, не будет больно». Трудно было отделаться от ощущения, что я здесь лишняя, что я не вправе наблюдать за ними в такую минуту. «Ничто не имеет значения, пока сам его этому не предашь», — напряженно ответил Грейсон. Я уже отвернулась, чтобы уйти, но он заметил это боковым зрением, отстранился от Джеймсона и повернулся ко мне. «Этот самый Шеффилд Грейсон наверняка что-то знает о пожаре Эйвери и о Тобе». Его единственный мир только что разлетелся вдребезги из-за новости об отце. А он все равно думает обо мне. О Тобе. О подписи в свидетельстве о рождении. Он понимает, что я не остановлюсь. «Ты вовсе не обязан это делать», — сказала я. Грейсон крепче стиснул рукоять ножа. «Вы же оба это не оставите. А если я не в силах вас остановить, надо позаботиться хотя бы о том, чтобы за процессом следил человек, наделенный хоть малой толикой здравого смысла». Грейсон ловко кинул нож Джеймсону, а тот поймал. «С самолетом я разберусь». Джеймсон улыбнулся брату. «Улетаем на рассвете». Глава 29. Меня в эту экспедицию не брали. По условиям завещания полноправной наследницы я могла стать лишь в том случае, если проживу в доме Хоторна в целый год. Едва ли при таком раскладе мне позволено было путешествовать. Но даже если и да, я не хотела навязываться. Грейсон вправе был встретиться с отцом без меня, на хвосте. Рядом был Джеймсон, и я никак не могла отделаться от ощущения, что они должны преодолеть этот путь вместе, без меня. Поэтому на следующий день я пошла в школу, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Между занятиями я часто проверяла телефон, не пришли ли новые сообщения о том, что они приземлились в Фениксе, вышли на контакт с Шеффилдом или нет. Хоть что-нибудь. «Я мог бы у тебя спросить, где мои братья», — заявил Ксандр, нагнав меня в коридоре. «И что они задумали? Ну, есть и другой путь». Он одарил меня потешной улыбкой. «Я могу переманить тебя на темную сторону непреодолимой силы своей харизмы». «На темную сторону?» — со смешком переспросила я. «Может, мрачный вид тебя впечатлит посильнее?» — спросил он у порога класса. «Можем устроить». Он нахмурился, что было сил, а потом снова расплылся в улыбке. «Ну же, Эйвери, это моя игра. И мои тупоголовые братцы, обделенные в отличие от меня харизмой. Тебе придется со мной считаться». Он зашел следом за мной в класс и уселся на соседнее место. «Мистер Хоторн!» Доктор Мегани поприветствовала его удивленным взглядом. «Если не ошибаюсь, вы у нас в другом классе». «У меня до обеда нет занятий», — пояснил Ксандр. «Всяко лучше заняться смыслообразованием, чем бессмысленно шататься. В любой другой школе такое бы не прокатило. Да и, наверное, в этой тоже, если бы такие речи исходили не от Хоторна». Но доктор Мегани разрешила ему остаться. «На прошлом занятии мы говорили о пустотах в визуальном искусстве», — напомнила она, встав перед классом. «Сегодня я вас попрошу разбиться на маленькие группы и поискать эквиваленты в иных видах искусств. Что выполняет функцию пустот в литературе? Драматургии? Танцы? Какие смыслы можно передать или усилить через эти намеренные прорехи и пробелы? В какой момент ничто превращается в нечто?» А я сидела и думала о своем телефоне, об отсутствии вестей от Джеймсона и Грейсона. «К концу следующей недели вы должны мне сдать тематическое эссе на 2000 слов и план художественного исследования». Доктор Мегани хлопнула в ладоши. «А теперь за работу!» «Слышала, что эта женщина сказала?» — спросил Ксандр. «Марш за работу!» Я бросила еще один взгляд на телефон. «Я жду вестей от твоих братьев», — призналась я, понизив голос, и старательно делая вид, будто усиленно размышляю о смыслах искусства. «О чем вести-то?» — уточнил Ксандр. Доктор Мегани прошла мимо нас. Дождавшись, пока она удалится на приличное расстояние, я спросила. «Тебе имя Шеффилд Грейсон ни о чем не говорит?» «Говорит, и еще как», — беспечно ответил он. «Я создал базу данных по главным жертвователям всех благотворительных организаций из нашего списка, и Шеффилд Грейсон появляется в ней дважды». «Он жертвовал на Коллинс Уэй», — быстро предположила я, — «и на Камден Хаус». Я припрятала эти уточнения в памяти, чтобы обдумать позже. «А фотографию Шеффилда Грейсона ты видел?» — тихо спросила я. «Знаешь ли, кем он приходится твоему брату?» Вместо ответа Ксандр вытащил телефон, вбил нужное имя в поиск и шумно вздохнул. «Ого!» Каким-то чудом Ксандру удалось убедить доктора Мегани в том, что в своем эссе я сравню пустоты в природе с пустотами в искусстве, и она разрешила нам провести остаток занятия на улице. На подступах к рощице, расположенной к югу от бейсбольной площадки, Ксандр остановился. А следом и я. И Элли, идущий в нескольких шагах позади. «Чего мы ждем?» — спросила я. Ксандр указал на Ребекку. Она шагала к нам. Ей оставалось буквально сотни ярдов. «Я начинаю понимать, к чему были все эти разговоры про темную сторону», — пробормотала я. «Старик питал к Ребекке особую нежность», — пояснил Ксандр. «Бэкс хорошо его знала, и едва ли он хотел, чтобы я справился со всем этим в одиночку». Я указала на себя. «Ты же не один?» «А ты разве в моей команде?» Ксандр многозначительно вскинул брови. «Не с Джейми? Не с Греем?» «Зачем вообще нужны эти команды? Такие уж мы, хоторны». Ребекка остановилась напротив меня. Стоило мне поднять на нее взгляд, и она потупилась. «Ты сказал, есть новости», — проговорила она, обращаясь к Сандру. «Подождем Тею», — предложил он. «Тею?» — переспросила я. «Она ярая фанатка Макиавелли, а еще ненавидит проигрывать», — абсолютно невозмутимо сообщил Ксандр. «И мне это, знаешь ли, только на пользу». «А еще она племянница Зары», — не сдержавшись, напомнила я. «И терпеть не может тебя и твоих братьев». «Терпеть не может, сильно сказано», — возразил Ксандр. «Она нас любит, просто любовь у нее язвительная и немножечко злобная». «Тея не придет», — вставила Ребекка, прервав нашу перепалку. «Да ладно», — Ксандр вскинул свою одинокую бровь. «А я...» — Ребекка вздохнула. Порыв ветра разметал ее темно-рыжие волосы. «А я не могу, Ксан. Только не сегодня». «Не сегодня?» «Что за новая зацепка?» — спросила Ребекка. На ее лице застыло умоляющее выражение. Она явно не хотела, чтобы Ксандр донимал ее расспросами.